если ты из мусора. Если по вкусу темные очки за тонировкой мы давали дусту, давали струки пацанам на ровном месте кучей. Пятеру строгача легко, и это в лучшем случае. Люди разные, как в колоде, как по масти. У кого-то башню рвет, как только добрались до власти. Поведение бычье, а должен быть примером людям. Откуда Мерседес такой у вас, товарищ Трудень? Есть иные, несомненно, уважение таким, кто ловит педофилов, а не сует героин. Серийные убийцы, беспредельщики по хатам, менты поймавшие таких все делают как надо. В массовую драку не полезет, отхватить боязно. На митинге толкает стариков как поезд. Прескурант услуг готов, любой вопрос за евро. Невиновный будет сидеть, судьба стерва. Ты знаешь истину конкретно, юродивая правда едва заметна. Черное и белое, грань резкая, фактор человеческий натянутый как леска. Ты видишь все, ты знаешь истину конкретно, юродивая правда едва заметна. Черное и белое, грань резкая, фактор человеческий натянутый как леска. Бытовуха на зарплату не живется злачно, на свободе заваливший бабушку проплачено. В отделе истязают человека, трахают бутылкой, уволенные из органов и штраф все под копирку. Если бы общественность не будоражилась как море, половина оборотней было бы на воле. Родные прокурора — это лозунг батареек ряду. Родственники прокурора никогда не сядут. Я всех не меряю одним и тем же доводом, но сами знаете, ничего не бывает без повода. Нравственность и человечность — слова чуждые тому, кто выбивает деньги на личные нужды. Есть, конечно, и другая сторона монеты. Я бывало рассмотрел каждый ее приметы. Сволочи найдут проходку куда угодно. Быть силовиком на красной ксиве стало модно. Ты знаешь истину конкретно, юродивая правда едва заметна. Черное и белое, грань резкая, фактор человеческий натянутый как леска. Ты видишь все, ты знаешь истину конкретно, юродивая правда едва заметна. Черное и белое, грань резкая, фактор человеческий натянутый как леска. Ты видишь все, ты знаешь истину конкретно, юродивая правда едва заметна. Черное и белое, грань резкая, фактор человеческий натянутый как леска. Ты видишь все, ты знаешь истину конкретно, юродивая правда едва заметна. Черное и белое, грань резкая, фактор человеческий натянутый как леска.